Буду читать 102-й псалом. Псалом Давида. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами». Насыщается благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя. Этот гимн, этот псалом Давида, торжественная, восторженная песнь хвалы Господу. На что обратил внимание, о чем будем рассуждать? Здесь есть такие слова. Обновляется, подобно орлу, юность твоя. В Священном Писании имеются сравнения, аллегории. И вот одно из них обновляется, подобно орлу, юность твоя. Обновляется, становится новой, изменяется, подобно орлу. Друзья, вы видели когда-нибудь орла? Кто видел? Кто-то видел, кто-то нет. Я живу в местности, где много орлов. Это в России, там совсем рядом с Калмыкией, на границе, степи. И у нас много орлов. Орлы бывают разные. Горные, степные, лесные. У нас степные орлы. Орел – это птица сильная, могущественная. В разных странах на гербах нарисовывают орлы. Как символ силы. Однажды, помню, я ехал на машине по дороге, и так вот на дороге сидит орел, большой, красивый. А я даже скорость не сбавляю. Знаю, что он улетит, он успеет улететь. И знаете, так вот красиво, это, наверное, не передашь. Один взмах крыльями, и он уже в воздухе. Думаю, воробью много пришлось бы махать. А вот ему один взмах, и он уже высоко. И я, знаете, место Писания вспоминаю, в книге Исаии написано так. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». И юноши, бывают ослабевают, падают. В жизни каждого из нас были или будут такие переживания, когда будем ослабевать, когда будем падать, когда будем утомляться в пути. Но кто надеется на Господа, знаете, вот так порой быстро проходит это бессилие. Поднимут крылья, как орлы. Один взмах, и он уже высоко. Знаете, так красиво, когда орел парит в воздухе, не махает крыльями. Вот так помню, поймав поток, вот как-то мы ехали, он с кирда сена или соломы, он висит, крылья растаяв. Знаете, как будто подвешен, как будто привязан. Зачем там он парит или висит? У него очень хорошее зрение. И он высматривает там себе добычу, мышку или какого-нибудь еще зверька. Когда увидит, его так бросается вниз, хватает. Раза два я видел, как он летит, и в когтях, как веревка у него, змея болтается. Добыча несет куда-то своим птенцам. Сильная птица. Один раз я наблюдал такую вот картину. Помните, как Господь говорил, где труп, там соберутся и орлы. Иллюстрацию видел. Вообще эта птица ведет одинокий такой образ жизни. Они летают по одному. Но помню, как-то тоже ехал. Дорога через степь. Где-то в поле какая-то туша лежит, какое-то животное. И орлы собрались. Больше десятка их было. Несколько летают. Одни сидят уже, клюют эту добычу. Где труп, там соберутся и орлы. Это очень красивая птица и очень сильная. Но я видел в своей жизни и других орлов. Та же самая птица, но что особенного в ней? Этот орел был в клетке, пойман. И знаете, как-то даже в самом облике этого орла есть какое-то отличие от того, который летает над степями. Скажите, а какая разница? клетке или на свободе? Его кормят, когда он в клетке сидит? А? Кормят. Ему дают все, что надо ему для жизни. Чтобы он не умер, чтобы не заболел. Чтобы все было у него, ну, то, что надо. Кормят, питают, заботятся о нем. А свободы у него нет. И знаете, ну, в зоопарке, наверное, кто-то видел, и я видел в зоопарке, вид у него неприглядный, он что-то ему не хватает. А не хватает ему свободы. Не хватает ему того свободного полета, который он имел. Я смотрю, знаете, друзья, порой смотришь на молодых людей и думаю, что-то им не хватает. Что-то не достает. Внешне все благополучно. Одеты хорошо, улыбаются. А вот видно, что что-то не хватает. Нет какой-то свободы. Место Писания хочу еще прочитать. Второе послание Тимофею написано так. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Дьявол уловил, дьявол поймал свою волю, сети раскинул. И как много сегодня молодых людей, даже скажу так, много молодых христиан, которых он уловил свою волю. Внешне это будет незаметно. Внешне даже и не подумаешь. А воля его в порабощении, его сатана поймал. Мы в конце августа, брат, который у нас в церкви занимается с детьми, так вот говорит мне, я хочу детей наших, мальчиков, собрать и повезти их на рыбалку. Не то, чтобы просто занятия с ними проводить, вот там воскресную школу, а на рыбалку хочу их сводить, чтобы там вот вместе с ними так пообщаться. И, ну, доброе дело, думаю. Говорю, меня возьми с собой. Ловили мы с ними рыбу. Вечерком ловили рыбу, а потом беседовали у костра о том, как вот, что в Библии сказано, о том, как рыбу ловили. Другие темы были. Ну, а вообще кто-то рыбу ловил когда-нибудь на удочку? У вас тут на Украине рыба ловится? Что? Только в тарелке. Знаете, я как-то... Ну, представляем, как рыбу ловят, да? Есть удочка, есть крючок. А на крючке что? Наживка. Какая? А какую наживку надо на крючок вешать? Братья, тут опыт, наверное. Разное бывает. Ну, а какую лучше? Это самая распространенная червя. Ага. Как-то мне пришлось одну машину мою ремонтировать. Там у одного специалиста. И вот он возится в моей машине, а тут друг его приходит. А оказалось, что оба рыбаки. И вот они, он машину делает, а они про рыбалку, про то, где как клюет, что клюет. И знаете, этот говорит своему другу, сейчас сазан на червя не идет, сейчас сазан идет на кукурузу. Но я молча стою, слушаю, я сам думаю, откуда он узнал, что сазан на кукурузу идет? Кто ему об этом сказал? Все, наверное, перепробовал, все пересмотрел, на что идет, на что... Знаете, оказывается, опытный рыбак знает, на что ловится, на что клюет. Думаю, что сатана тоже знает, на что клюет и на что не клюет. На что поймать молодого человека, братика или сестричку, поймать волю свою. Какую наживку подцепить на этот крючок. Вообще рыбак, он старается так это сделать, чтобы крючок не был заметен, чтобы скрыть свои намерения, чтобы рыба видела не крючок, а видела эту приманку. Приманку, которая приятна, которая будет хороша. Знаете, я помню, ну так, моя мое детство, моя юность. На что тогда сатана ловил? Помню, когда учился в школе, там были другие времена тогда. Если кто-то приходил в школу, и у него в кармане лежала пачка жвачек, это был самый богатый человек в школе. Это было сокровище. Так, да, кто постарше? Было такое. Сейчас на жвачку клюет, друзья. А? Не клюет. Но я еще другого мог бы вспоминать из своей жизни не буду. Я вас прошу, вы сами скажите, а на что сегодня клюет? Что сегодня сатана на крючок цепляет? Братья, не подсказывайте. Я хочу оттуда услышать. На что клюет сегодня? На мобилке, говорят, клюет? По-моему, неплохо клюет. Хорошо клюет. А на что еще сегодня клюет? Кого-то на сигареты сатана ловит. Вы знаете, даже вот говорят братья, я согласен, так и есть, на каждую рыбу нужна своя наживка. И сатана знает, кому с какой наживкой подойти. На что... Да, тоже хорошо, на крючок идет. Все с одной целью, чтобы поймать свою волю. Мы весной, ранней весной, нашей семье цыплят купили, кур завели. Ну, такой вот коробок, и они там, ну, знаете, да, маленькие комочки такие, хорошие, пушистые, писклявые такие. Дети мои в восторге были. И как-то, знаете, так я одного взял на руки, он сидит, попискивает. Я взял и так вот как-то вслух размышляю, говорю, знаешь, друг, придет время, мы тебя. Съедим, да. Так ему и сказал. Хорошо, что он ничего не понимает. А то бы точно бы удар хватил бы. Вы знаете, но... А другая цель для чего? Съесть. Подрастет, вырастет. Придет время. Но до этого времени, ну кто знает, там нужна и температура соответствующая. Ни ниже, ни выше. Там нужно корм специальный, витамины нужны, вода постоянно, свет. В общем, все условия надо создавать. Для того, чтобы придет время, мы тебя съедим. Знаете, сатана, он тоже так. Его одна задача – украсть, убить и погубить. Но он не афиширует это так вот впрямую. Он находит приманку. Я так, знаете, вот хотел бы как-то, чтобы научиться нам видеть не приманку, на которую он ловит сегодня, а тот крючок, на который хочет поймать. Свою волю, свои сети, поймать для того, чтобы душу твою погубить. И сегодня, может быть, это незаметно даже сейчас, и кто-то уже вот так вот уловлен, бывает добрый рыбак, опытный рыбак, он не спешит рыбу вытаскивать. Главное, чтобы она была на крючке. Если посмотреть библейские примеры, когда Ахан было такое вот, повеление от Господа не брать ничего в Иерихоне, все заклятое, предать огню. А он увидел синарскую одежду, прекрасную, красивую одежду. Кстати, сегодня на одежду клюет или не клюет? Клюет. И сколько мы порой не говорим, что опасно это. Одежда нецеломудренная, одежда развращенная. И порой смотришь, все равно кто-то... И тогда, когда Ахан взял, ничего не было, не произошло. Не погиб он, не упал. Вроде бы все тихо, спокойно. Ахан подумал, ну что, хорошо. Ничего не произошло. Пошел, спрятал, скрыл это все. И до какой-то поры было все спокойно. а закончилось гибелью его и его семьи. Знаете, до какой-то поры мы можем не понимать и не видеть, кто пойман. Это может быть в тайне, когда человек порабощается каким-то грехом. Юноша или девица пойман во власть сатаны. И чем дальше, тем больше он не может уже освободить души своей. Я возвращусь к этому месту Писания. Обновляется подобно орлу юность твоя. Знаете, как-то вот мысль такая здесь появляется. Но если в юности надо обновляться, на что бывает? Друзья, юность старая бывает или нет? Если ей нужно обновиться, она старая становится? Как-то мы едем с подростками нашими. Что? Может, брать? Бывает. Какая? Бессильная. Бессильная бывает. Кто-то стал стариком только в юности. Я сейчас про такую старость вам расскажу юную. Едем мы как-то с нашими подростками. Знаете, ну так вот, 14 лет, 15 лет, ребята, на общение. Я за рулем, они рядом. Ну так, беседуем. Я вопросы задаю. А впереди... У вас металлолом собирают или нет? Уже собрали, ничего нет. У нас тоже ничего нет, но все равно откуда-то находят. И вы знаете, едет такой грузовик, большой грузовик, полный металл, что там небо не видно, загрузили его. А я за ним сейчас вот готовлюсь обгонять, у меня мысли там вот о том, что мы беседуем с нашими ребятами. Я им вопрос задаю, один другой слышу, тишина, нет ответа, что такое? Потом вдруг один так. Вот это он сдаст. Знаете, я взрослый человек, у меня мысли не пришло, что он там сдаст, сколько он получит за все это, как это... Я думаю, как рано юность уже научилась деньги считать, научилась всем этим жить, этим... Как быстро заканчивается порой эта юность. Там... В Калмыкии, рядом с нами, где постоянно приходится приезжать, есть колония для малолетних преступников. Забор, вышки, ну все как положено. Как-то еду, смотрю, человек в военной форме стоит на дороге, просит подвезти. Я остановился, взял. А сам знаю, что тут вроде бы тут нету ни армейских частей, ничего. Думаю, спрашивают, ты как тут в отпуск приехал? Да нет, я тут работаю. А где? А, там. Один из охранников, знаете, стали беседовать. Расспросил его, как, что там. Говорит, там ребята есть 14-15 лет возраст. И есть те, которым дали по 9 лет, по 8 лет. Это он выйдет оттуда, ему будет уже, ну, 25-26. И вся юность, думаю, как она быстро прошла, как она закончилась, как она быстро потерялась. Там, за колючей решеткой. Это сверстники ваши. Я спрашиваю, за что ж только дают? За такие преступления, которым взрослым дают по 25. Юность, которая сожжена грехом, сатана уловил сети свои. Однажды дедушка там один есть у нас, попросил так, чтобы его в больницу отвезти. Там надо было ему процедуру пройти несложную рано утром. Поехали, повез его он ходить, еле-еле может, привез его. А там посмотрели на него, говорят, дедушка, совсем плохо, надо тебе в больницу ложиться. Пишут направление в приемное отделение. Сопровождаю я дедушку, привел туда. Говорят, сейчас врач придет, оформит. Ну, сижу вместе с ним. Тоже как-то. Ну, приемное отделение, туда поступают больные с разным диагнозом, разные там вот люди. Мы сидим как-то тоже так, немножко говорили, мысли. Молодой человек сидит, 20 лет. 20 лет это много или мало? Мало. Сидит с мамой, 20 лет ему. Руки вот тут вот перебинтованы. Ну, я как-то ожог, или что, сам занят своими мыслями. Вдруг заходит капитан милиции, увидел его, подсаживается, начинает расспрашивать, составляет там протокол или как дознание. Оказывается, он вчера вечером себе вены вскрывал. 20 лет. Он расспрашивает его, расспрашивает мать, все это записывает. И один из вопросов, для чего ты это сделал? Почему? Он говорит, мне надоело жить. 20 лет, а жить надоело. Юность, которая в 20 лет уже прошла, потеряна. Когда человек делает грех, он не думает то, что он сейчас вот здесь, вот так, пойман легко сатаной. Порой не думает, что это обернется для него чем-то трагичным. Но так оно будет. Как избавиться от этого? От этого состояния, из этого положения. Я еще раз прочитаю этот текст. Здесь написано так. «С кротостью наставлять противников не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю?» Есть одно средство – спасение, избавление, если уже понимаешь, что сатана возымел над тобой власть и поймал тебя. Одно средство – покаяние. Обновляется подобно орлу юность твоя. Знаете, я видел льва, то, простите, орла в момент линьки, когда линяет он. Как всякая птица, всякий зверь – это неприглядное животное, неприглядная птица, неприглядное зрелище. А вот тогда, когда новое оперение – это очень красивая птица. Знаете, вот может быть так, и кто-то понимает, что в душе, в сердце нет покоя и нет мира. Мы здесь вот читаем, старайтесь иметь мир со всеми. Знаете, я вот… Это место Писания, слушая братьев. И мне вспоминается еще одно. О мире или отсутствии мира. 37-й псалом. «Нет целого места в плоти моей от гнева твоего, нет мира в костях моих от грехов их, от грехов моих. Нет мира в костях моих от грехов моих. Не в теле, в костях, в самой глубине, внутри, то, что сокрыто от других, с виду и красиво одетый, и мобильный телефон в кармане, и улыбка на лице, а в костях внутри нет мира. Мир – это отсутствие войны, отсутствие вражды. Мир – это покой. Нет покоя в костях. От чего? Не от того, что что-то болит, не от того, что может быть какие-то проблемы, нехватка, от грехов моих. Грех лишает мира с Богом. Грех лишает покоя. И есть только одно средство освободиться от него. Это покаяние. Покаяние, как дар от Бога. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы освободились от сетей дьявола? Вот у кого-то уже клюет. Друзья, сегодня Бог хочет освободить всякую душу, которая примиряется с Ним. Здесь вот в этом псалме 102 восторженно Давид поет Господу. Благослови душа моя Господа. Вся внутренность, святое имя Его, внутренность, там, где уже мир, покой. Но для этого нужно одно. Написано, Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою. Венчает тебя милостью и щедротами, насыщается благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Обновленная юность – это юность, которая в мире с Богом. Это юность, которая свободна от греха, от власти сатаны. Юность, которую сатана не может поймать в сети свои. Сегодня, друзья, как много тех, которые в порабощении его находятся. А Господь хочет даровать свободу и покой. Пусть это слово будет беспокоить душу тех, кто не имеет мира с Богом. Сегодня есть возможность получить прощение, чтобы юность обновилась. Юность не была такая немощная, слабая, которая не может силы, крылья поднять, которая не может противостоять греху, не может трудиться во имя Господа, только одно в сетях, которое в 20 лет вены вскрывает, в тюрьмах томится эта юность. Да избавит Господь от этого. Пусть Господь благословит, и когда будет призыв к покаянию, друзья дорогие, в чем сердце сегодня нет мира, в костях чьих нет мира, Господь хочет дать этот мир. Благословить этим миром и покоем. Спешите мириться с ним. Аминь. Пошлет